Король Вайнор. Когда мы пересекли границу Вадеры, я смог спокойно вздохнуть. Конечно, хизарцы могут попытаться достать меня и здесь, но теперь это будет сложнее. Гарнизоны начеку. А всего в неделе пути от первой заставы в большом торговом городе меня ждет мой двор. Вспомнив о дворце и этикете, я немедленно начал оказывать леди Энири привычные знаки внимания. Подавал руку, помогал спускаться с лошади, оставлял за спиной, входя в потенциально опасное место. Она, оказалось, спокойно принимала их. Тем более, что молодой граф Родолен и Камил вели себя примерно так же. После отдыха я решил порадовать свою невесту и разыскал в приграничной глуши платье. Мне казалось, дамы всегда радуются обновам. Даже мама расцветала, покупая новую шаль или юбку. Но леди Энира приняла дар холодно. Чем еще порадовать леди? Накормить сладостями? И тут промах. А любезная попытка доставить леди в помещение, не замочив ног, тоже позорно провалилась. Однако страдал от моих ухаживаний не только я. Когда я увидел, с каким выражением лица леди Аннелора вошла в трактир, мне стало не по себе. Толпа разогретых спиртным мужчин у стойки, запахи мокрой кожи и сукна. Леди здесь не место. Но... Моя невеста спокойно шагнула к стойке, заказала стаканчик гномьей горилки и преобразилась. Несдержанная телохранительница, незнатная дама, самая настоящая оторва выслушивала сомнительные комплименты и едко шутила в ответ. Ее стесняло строгое платье, ей было мало просторного зала. Подначивая, похваливая и поражая, она свела с ума всех. Я ревновал, злился и восхищался. Такая женщина должна быть счастливой. Наблюдая за ней, я понял, что попытался посадить в душную тесную клетку гордую соколицу, которая сядет на руку лишь по собственной воле, и отошел в сторону. Энира веселилась от души, устроила соревнование среди погонщиков и охранников, а потом завершила его одним броском. Вытянула из толпы удрученного графа и сплясала с ним джигу. Затем они вместе показали свое умение крошить мечом, крошили копченое порося и под конец поделили огромный жбан медовухи, признавая, победила дружба. Камил, который наблюдал этот цирк, причем явно не в первый раз, ограничился единственным стаканчиком самогона. Я присел рядом с ним и уточнил: «А почему ледяная дева?» «По трем причинам», — ответил он, любуясь экономными движениями своей напарницы. «Энира предпочитает холодные тона в одежде, плюс светлые волосы, отсутствие рядом мужчины. И... ее любимое боевое заклинание. Точнее, любимое и единственное». «Какое?» «Ледяная дева», — невозмутимо ответил телохранитель, но в его глазах плясали пьяные шарги. «Я не маг», — довольно резко ответил я, наблюдая, как Энира одним движением ножа укоротила бороду слишком резвому поклоннику. «Это заклинание просто собирает всю воду в радиусе пары ярдов и покрывает ею объект словно ледяной глазурью. Просто, изящно и красиво. Противник не превращается в ледяную статую. На это надо много сил. Но продолжить бой не может». Я представил себе покрытых ледяной корочкой хизарцев и усмехнулся. «Что ж, за ледяную деву». Тост подхватили все находящиеся в зале. И Нира опрокинула очередной стаканчик, опустила голову на скрещенные руки и... уснула. Я подошел, поднял на руки. Наслаждаясь теплом и мягкостью ее тела, понес наверх. Возражать никто не стал, потому как Сик и Кварт, растрепанные и слегка нетрезвые, но весьма вооруженные, громко сообщили присутствующим, что ледяной деве пора баиньки. Камил успел извлечь из невнятной кучи храпящих погонщиков Родолена, закинул его на плечо и шутливо раскланился. «Доброй ночи, господа, нам пора». «Доброй, доброй», — невнятно простились те, кто еще держался на ногах. «Утром у них будет болеть голова», — проговорил Камил, втягивая юного графа в снятую для него комнату. «Надо купальню заказать, холодную». «Закажу на всех. Только вот сможет ли она утром встать?» «Сможет», — Камил хохотнул. «Только рассольчику приготовь, чтобы сапог в голову не прилетел». «Закажу». Тут я неловко зацепил складкой ткани косяк. Рукав платья сказал «крак» и отлетел окончательно. И одежду куплю. Почему ты не хочешь отдать ей ее багаж? Я открыл было рот, чтобы ответить, и промолчал. Доброй ночи. Доброй. Утром мое настроение неожиданно улучшилось. И Нира была такая встрепанная, беспомощная и ершистая. Мне хотелось пригладить ее перышки. Увы, нежность она воспринимала как собственную слабость. Но за купальню и завтрак была благодарна. Мы выпили бульон в уютном молчании. Потом похрустели сдобными сухарями с горячим травяным настоем. И, наконец, дело дошло до разваренной говядины, сдобренной солеными огурчиками и капустой. Когда сытая и умиротворенная герцогиня откинулась на спинку стула, в дверь постучали. «Войдите», — разрешил я, приготовив на всякий случай кинжал. И Нира, схватившись за висок, подняла два пальца. По ним скользнула голубоватая искра. «Доброе утро!» — нас приветствовал жизнерадостный Камил. За его спиной прятался зеленоватый графеныш. «Доброе!» — и Нира поморщилась, опуская руку. Искра пропала, а телохранительница схватила стакан с морсом и жадно отпила, роняя на подбородок алые капли. «Не надо меня морозить, ледышка ты наша!» — притворно испугался брюнет. Спросив взглядом моего разрешения, он оседлал стул и начал пристально рассматривать напарницу. Та, однако, не смутилась и показала другу язык. Потом всмотрелась в болезненно щурящегося графа. «Кам, тебе мальчика не жалко? Что ж ты ему рассолу не налил?» «Пусть спасибо скажет, что я с ним всю ночь возился», — отмахнулся он. «Я ему не мамочка». Граф побледнел еще больше и сглотнул. Кажется, вчерашнее веселье вышло мальчику боком. Ини осуждающе покачала головой. «Зря ты так. Нам еще целый день в седле трястись». И Нира встала, не обращая внимания на вскочившего графа, и покопалась в кошеле на своем рабочем поясе. На столе появились человеческие глаза, уши, пальцы с обломками ногтей. Я сглотнул, а Камил смотрел на все действия герцогини совершенно индифферентно. Выбрав ноготок и нечто напоминающее клык, девушка настрогала палец в кружку, залила горячим чаем, а потом протянула отвар и клык совершенно зеленому мальчишке. «Вот, граф, выпейте и съешьте, вам станет легче». Парень позеленел так, что я собрался его ловить. Он явно собирался упасть в обморок. Однако, посмотрев в ласковые серые глаза, он набрал полную грудь воздуха и выпил зелье одним огромным глотком. Потом закашлялся, утирая слезы и подавляя спазмы. «Легче». И Нира вновь заглянула подопечному в лицо. «Теперь съешьте». Радален покраснел и попытался рассыпаться в благодарностях, отказавшись от такой чести. Камил уже ржал в голос. И Нира посмотрела на напарника укоризненно. «Камил, перестань смеяться над человеком. Ешьте, граф, это просто конфета с обезболивающим зельем». И не вздохнула и потрепала парнишку по растрепавшейся челке. «А то, что вы выпили, снимает интоксикацию. Просто у моего поставщика зелий редкое чувство юмора». Приободренный Паш захрустел зубом и действительно начал приходить в себя. «Вы уже завтракали?» — поинтересовался я. Парень вновь позеленел. «Что ж, сейчас обязательно поешьте. Остановку на обед делать не будем». Ини с материнской заботой подкладывала розовеющему графу мясо, а Камил хрустел прошлогодним яблоком и любовался этой заботой, как престарелый дядюшка. «Мне же хотелось, чтобы ее крепкая ладонь ерошила мои волосы», и знакомый запах лимона и горного меда наполнял все вокруг. «Увы, пора уже ехать. Камил, проверьте вместе с графом карету и припасы. Выезжаем через 20 минут». Я старался говорить строже, но, предвкушая шутку, невольно улыбался. Мужчины встали, подхватили свои плащи и шляпы, поклонились и покинули наше общество. «Леди Инира, ваш дорожный костюм в алькове». Я опять улыбнулся, увидев ее удивленно приподнятые брови, и тоже вышел. Моя леди появилась через 10 минут, довольная, сияющая. Я залюбовался ею, такой свежей, солнечной. Что ж, Камил был прав. Привычные штаны, рубаха и жилет — все, что ей надо для счастья. Ини подошла ближе, постояла мгновение, а потом неожиданно приподнялась на цыпочки и нежно поцеловала меня в щеку. «Спасибо». Обручальный браслет на ее руке тихонько звякнул, будто одобряя. А моя рука заныла, словно ей не хватало такого же украшения. Усатые стражники уже весело перекликались во дворе, обсуждая вчерашнюю гулянку. Трактирщик расстарался для дорогих гостей. Утреннего рассола и горячего мяса с гарниром из овощей хватило всем. Коней уже подседлали. Кучер устроился на облучке и, готовясь тронуться, нетерпеливо перебирал поводья резвой четверни, запряженной в карету. Сигизмунд подвигнул проходящим и подошел ко мне, чтобы получить указания. «Ваше Величество, через час выезжаем на перекресток. По какой дороге прикажете двигаться?» Я задумался. Мне нужно время, чтобы лучше узнать Эниру. Да и ловушки лорда Иоанна должны сработать не сразу. «Едем через Бугету, Мщерь и Скат». Сигизмунд только кивнул. Он все понял и, как ни странно, одобрил. Мне стало спокойнее. Соратники Эниры поддерживают нашу помолвку. Значит, помогут нам обоим. На сей раз в карету мы уселись вдвоем. Юного графа едва ли не за шиворот утащил с собой Камил, приговаривая: «Прогулка на свежем воздухе полезна». Потом брюнет нахально подмигнул Энире черным глазом и добавил: «Особенно после такой гулянки». Девушка села в карету, вытянула длинные ноги в мягких сапожках и прикрыла глаза. Я умостился рядом, скинув плащ, и тоже сделал вид, что сплю. Нас хватило на 5 минут. Ровно до того момента, как карета подпрыгнула на ухабе, и мы, дружно застонав, схватились руками за челюсть. На глазах сами собой выступили слезы. Язык прикусил. Раздалось одновременно. «И я!» Потом мы переглянулись, засмеялись и заговорили. Вспомнили наших нянек, воспитателей и учителей. Пересчитали боевые ранения. И Нира, светлее лицом, рассказала, как щенок-волкодава встретил ее после долгой разлуки. А потом Руди прыгнул мне на колени, думая, что он все еще щенок, и уронил меня прямо в грязь. Мама очень расстроилась, а папа смеялся. «А у тебя были собаки?» В охотничьем домике, где мы жили с мамой, было много собак, но они жили на псарне, и за ними ухаживали слуги. Рассказывая байки, я осторожно притянул и не ближе, укладывая ее голову себе на плечо. Она немного посопротивлялась, но я вдохнул аромат ее упрямо торчащих из-под сетки волос и настоял на своем. «Отдохни, нас никто не видит, а Камилу и Кварту я скажу, что угрожал тебе дыбой». «А Сигизмунду?» Она все еще сопротивлялась. «А Сигизмунд все знает и одобряет», — сказал я, продолжая прижимать ее щеку ладонью. И моя упрямая невеста сдалась. Прыснув, как девчонка, повозилась и замерла, вслушиваясь в стук моего сердца. Ощущая биение ее пульса, я продолжил рассказ. Вдова, которой мама помогала, однажды дала мне большую корзину спелых яблок и велела отнести домой. Соседские мальчишки знали, что у этой женщины самый лучший сад в деревне, и не раз пытались обобрать яблони. Но вдова следила за своим достоянием и держала в саду злющих собак. А тут целая корзина спелых плодов. И Нира распахнула глаза и прикусила губу, стараясь не смеяться, забыв, что я ощущаю каждый ее вздох. Видимо, живо представила себе эту картину. Вдохновленный ее вниманием, я продолжил. Меня окружили и велели делиться. Но ведь яблоки для мамы. Я дунул по улице, боясь, что меня вот-вот догонят. Что делать? На глаза попался шест с колесом для аистов. Я забрался на него в считанные минуты и умостился в пустом гнезде. И Нира весело рассмеялась, и я жадно уставился на ее рот. Почему-то представил, как целую его, пробуя на вкус. Она вспыхнула и отвела глаза. Мальчишки собрались под гнездом и стали думать, как меня достать. Самый старший предложил взять шест с гвоздем, которым доставали ведро из колодца, и сдернуть меня на землю. Представив короткое путешествие в бурьян, я от испуга начал довольно метко кидаться оттуда вниз яблоками и продолжал поражать противников, пока яблоки не кончились. И Нира вновь рассмеялась. «А как ты спустился?» Я прикрыл глаза наслаждаясь воспоминаниями и ее искренним весельем. Меня так вдохновила победа, что я вскочил и запрыгал. Колесо заходило ходуном и сломалось. «Ох, ты ушибся?» И Нира так широко распахнула глаза, что я увидел в них свое отражение. «Немного», — ответил я успокаивающе. Повис на шесте и, спускаясь, ободрал руки. И Нира покачала головой. Я решил отвлечь ее, предложив подкрепиться. Подтянул на колени небольшую корзинку и открыл. Сразу стало понятно, что ее собирал Камил. Тонко порезанная ветчина, завернутая в салфетку, крошечные, на один укус, огурчики, шарики мягкого сыра в ореховой крошке, пирожки, сладости и бутылка вина с одним единственным кубком. «Придется пить из одного бокала», — притворно вздохнул я, нетерпеливо ожидая возможности коснуться отпечатка ее губ на прохладном серебре. «И есть с рук?» — усмехнулась Инира в ответ. Лукаво заметила. «Тарелок этот интриган тоже не положил». «А ты меня накормишь?» Ини опустила ресницы. «Да». Дальше все превратилось в странный чувственный ритуал. Мы, не замечая тряски кареты, подносили к губам друг друга аппетитные кусочки. Каждый ломтик сопровождало касание. Инира легко приняла правила игры. Опиралась грудью на мое плечо, чтобы дотянуться до рта. Бросала кокетливые взгляды и улыбалась. Я ловил ртом ее прохладные пальцы, притворно делая вид, что собираю лакомые крошки и облизываю соус. Она в ответ дразнила меня розовым язычком, дотрагиваясь им до кусочка, словно пробуя на вкус, и вызывая этим зрелищем жар во всем теле. Сладкая! Я прикусил тонкие крепкие пальцы, взглянул Инире в глаза. Нет, скуки или равнодушия в ее взоре не было. Отсутствовало и бессмысленное кокетство юной красотки. Было некоторое любопытство. Чем ты меня удивишь? Сможешь ли подарить наслаждение, которое я еще не испытала? Или станешь разочарованием? Что ж, я готов принять вызов. В последний раз, прихватив зубами нежную кожу между большим и указательным пальцем, я переключился на ее запястье. Расстегнул простую перламутровую пуговичку, прикусил голубую венку и закинул ее руку себе на шею. И не попыталась отодвинуться, показать, что ей неудобно, но я прижал ее к себе сильнее. Все попытки протеста смирил жестким поцелуем и жарким шепотом. «Тсс, любимая, желанная моя!» А потом продолжил кормить ее, ласково целуя ее запястье, поглаживая светлые локоны и прижимаясь лицом к ее шее, чтобы вдохнуть сладкий запах меда. Когда мы захотели пить, карету затрясло особенно сильно. Мы, как заправские жадины, не могли упустить и капли воды с вином. Карета тряслась, кубок ходил ходуном в наших руках, и передавать его друг другу становилось все сложнее. А потому через некоторое время Ини очутилась у меня на коленях, а я легкими поцелуями собирал прозрачные капли с ее губ. «Вайнор!» Не то стон, не то возглас сорвался с ее губ, когда я доставал языком орешек, упавший в ложбинку между ее грудей. «Ини!» — стоном ответил я, принимаясь осторожно распускать шнуровку на ее рубашке. Она в ответ запустила прохладные пальцы в мои волосы и притянула меня ближе. Пустой кубок упал на пол. Опустевшая корзинка с провизией давно улетела в угол. Наконец, обнявшись, мы начали страстно целоваться. Я неожиданно оценил рубашки и брюки с новой стороны. Никаких корсетов и ярдов ткани. Достаточно распустить шнуровку, и восхитительно белые груди доступны голодному взору и чутким ладоням. Когда мои ладони исследовали все, до чего дотянулись, я чуть отклонился и заглянул ей в глаза. «Ини, сегодня? Сейчас? Да?» Она, раскрасневшаяся и смущенная, спрятала лицо у меня на груди и кивнула. Теперь меня невозможно было остановить. Я вновь начал ласкать ее, отбрасывая в сторону мешающую ткань, добираясь до самых потаенных и жаждущих мест. А Инира извивалась и стонала так, что снаружи донесся ответный дружный мужской вздох. Этот звук заставил меня опомниться, выглянуть в окно и одарить смущенное сопровождение злобным взглядом. Оказалось, что карета уже стоит, а на небе горят алые краски заката. «Ваше Величество!» У подножки склонился в неглубоком поклоне Камил. «В этом селе неплохой трактир. Мы сняли отдельный дом». «Благодарю, Камил. Проводите нас». И Нира смущенно принялась поправлять шнуровку рубахи. А я таял, глядя на ее припухшие губы, встрепанные волосы и смущенную улыбку. «Накинь». Я протянул ей свой плащ. Подождал, пока она спрячется в складках мягкой ткани, потом подхватил на руки и прижал к сердцу. «Моя!» И вышел из кареты. Камил с каменным выражением лица сделал приглашающий жест. «Прошу». Мы последовали за ним. Дорога до дома промелькнула в одно мгновение. Я целеустремленно шагал, не замечая ничего вокруг. Скрипнула, открываясь дверь. Яркие краски заката сменил прохладный полумрак холла. Я на миг остановился, ласково и жадно целуя невесту, чувствуя себя так, словно только что после венчания внес ее в супружескую спальню. За спиной раздавался шум. Должно быть, тащили багаж. Но я двинулся дальше, выбирая, которая из трех пышно задрапированных арок ведет в спальню. Выбрал ту, к которой вели три ступени. Хизарцы всегда устраивают спальное место на возвышении. И угадал. Едва за моей спиной упали тяжелые драпировки, и Нира откинула капюшон с пламенеющего лица и попыталась встать на ноги. Но я не позволил. Прижал покрепче и, сделав пару больших шагов, опустил любимую в ворох подушек, устилающих высокую стопку матрасов. «Ини...»